بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد فوش راس Мы закончили разговор о так называемой партизанской войне. Как мы уже сказали, что нет проблем в использовании той или иной терминологии. Важно, что важен смысл этой терминологии, что подразумевается под этой терминологией. То, что мы подразумеваем под терминологией партизанская война, это сражение, сопротивление врагу, который зашел на мусульманскую землю таким образом, который не наносит вреда, который не наносит большого вреда мусульманам, и они могут продолжать сопротивление, если они в этом видят пользу, и соответствует тем условиям, о которых было упомянуто прежде, из слов Ибн Кудама и других слов. Поэтому я спрашиваю этого человека, принести мне далиль о том, что ситуация изменилась. Ситуация изменилась. Принести далиль на то, что страна, в которую зашли кафиры, сопротивление там является необязательным. Мало того, они обязаны сдаваться. Это раз. И вторая вещь, о которой я попрошу. Если они могут сопротивляться, то принести далиль на то, что тот или иной вид сопротивления является запрещенным. Эти две вещи, которых я прошу. И, конечно, как мы уже говорили, условием любого обязательства является способность это делать. В нашем случае это является сила или то, что подходит под название сила. И передает Укбата ибн Амир, да будем доволен им Аллах, он слышал посланника, саллаху алейхи вассалям, на минбаре, он читал слово Аллаха. «Уаидду ляху мастата'ату мин кула» – «Приготовьте для них то, что вы можете из силы». И сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сила это метание. Говорит шейх Алибасан в книге Таудиху Ляхкан, в тафсире этого хадиса. Слово сила это метание имеет в виду посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, что аят, коранический аят указывает на то, что сила это метание, так как оно наносит больше урона врагу и позволяет быть от него на расстоянии. Метание, которое во время неспослания аята, метание заключалось в стрелах, это были стрелы. Однако аят по своей уникальности не ограничился только в этом виде силы. Для того, чтобы оружие каждого времени и места входило в этот аят. все, что считается в том или ином месте, в то или иное время оружием, оно входит в этот аят. И, конечно же, этот аят не ограничивается только оружием. Куватин сюда входит все виды силы. Душевная, в первую очередь, богобоязненность. Потому что мусульмане, если побеждают, в первую очередь, они побеждают из-за богобоязненности, из-за устранения грехов и непредавания Аллаха соучастника. И затем причины материальные. А также хадис не ограничил метание одним видом, для того, чтобы включить в себя все виды оружия. То есть. И это метание объясняется любым новым видом оружия. Как уже было упомянуто, все, что в то или иное время считается оружием, входит в смысл этого аята. Говорит шейх в другом месте, также об этом аяте, приказывает Аллах своим рабам встать на джихад и подготовиться к нему тем, чем они смогут. И из причин силы. И понятие сила разнится по причине времен и мест, обстоятельств. Поэтому аят общий. Аят общий. Таудых аляхкам шейх Уль-Басан, раздел Рам-И. Рам-И Вассаб. Говорит шейх доктор Мари ибн Абдулла ибн Мар, цитаты из книг которого уже были приведены в своей книге «Ахкам аль-Муджахид» «Фи сабилилля». Как я уже сказал, эта книга является докторской диссертацией в университете, поданной в университет Мухаммед ибн Сауд. И проверили эту работу доктор Абдурахман ибн Абдилля Дервиш, доктор Абдулла ибн Мухаммед Мутляк, доктор Мухаммед Фадль Фарид. Говорит шейх в тафсире хадиса Анас ибн Малик. Анас ибн Малик ради Аллаху анху передает хадис и говорит: был Абу Тальха ради Аллаху анху хорошим стрелком. И если он стрелял, посланник Аллаха, мир ему и покой, саллаху алейхи вассалям, смотрел на места попадания стрел. Бухари передает хадис, этот передает Бухари. Говорит шейх, автор книги, автор докторской диссертации: и в это время становится на место стрел пули, которые используются посредством винтовки. Говорит шейх в другом месте: раздел минирования. Разрешается муджахидам на пути Аллаха минировать пути на суше или на море против людей, танков или кораблей. И можно взять разрешение на использование минирования в противостоянии врагу из общего смысла аята. Из общего смысла аята: «Ва'идду ляху мастата'ату мин кула». Приготовьте для них то, что вы можете, из силы. Так как аят общий в отношении любой виды силы, приводящей к поражению врага и отторжению его зла. Раздел Рами, страница 406. Конечно же, сюда входят и другие виды силы. Самолеты, танки и так далее. И без сомнения, такого вида оружия, которые перечислены, недостаточно для наступительного джихада. Однако, как это станет понятно из слов ученых, иншалла, есть огромная разница между джихадом наступительным и оборонительным в положениях. Оборонитель ведется любым образом и любым видом силы, на который способны мусульмане. Однако, как стало это ясно, несмотря на все тяжелое положение, в которое сейчас ведут сопротивление муджахиды, которые сражаются по степени своих возможностей, то оружие, которое они используют, можно назвать силой метания. То есть можно, они подходят под аят, что у них есть та или иная часть силы, о которой Аллах Субхану Тааля упомянул. И как мы видим, что те виды, которые они используют, это нам наживается тоже в наше время сила. Это называется... Нельзя в это время назвать вилку силой. Никто не назовет, что вилка это сила, или ложка, или кухонный нож. И как мы видим, несмотря на кучу танков, самолетов, суперобмундирование, Всевышний Аллах унижает неверных, которым противостоит небольшая группа людей. И мы знаем много таких случаев из истории. Много случаев из истории. Говорит шейх Ислам, рахимаху, что же касается оборонительного сражения, так это самый серьезный вид отталкивания. Самый серьезный вид отталкивания. В начале работы мы говорили о отталкивании нападающего. Мы приводили Манкутиля Дуна Малихин Фахон Шавид. И можно вспомнить те условия или те обстоятельства, которые были упомянуты. Шейх Ислам говорит, это один из самых серьезных видов, самый серьезный и самый ответственный вид отталкивания врага. Для защиты религии он является обязательным по единодушному согласию уммы. Нападающий враг, который приносит нечестие в религии и мирской жизни, нет ничего более обязательного после веры в Аллаха, чем его отталкивание. Для него не обуславливается никакого условия. Конечно же, шейх Ислам Рахима учитывает условия способности это делать, это естественно. Однако он здесь добавит, то есть определит, что он имеет в виду. Однако отталкивается по степени возможности. Если есть возможность, отталкивается. Если нет возможности, не отталкивается. И не обуславливается для него мир, знамя и подобные вещи. Сказали об этом ученые нашего мазхаба, то есть ханбалиты и другие. Поэтому является обязательным разделять, вот это нас интересует, поэтому является обязательным разделять между отталкиванием бандита, несправедливого, неверного, и между нападением на него в его стране. Есть разница. Джихад включает в себя джихад рукой, сердцем, мольбой, аргументом, языком, мнением, предложением, производством, и он является в этом случае обязательным в последних пределах, как это возможно. Ихтиратуль фикхе, страница 333. Говорит шейх Ислам в другом месте, рахимахуллах, что же касается случая, когда враг напал на мусульман, в этом случае отталкивать его становится обязательным для тех, на кого напали, и других, и другим, обязательно помощь им. Это является защитой религии, женщины жизни. Это сражение необходимости. А то, до этого он говорил о наступательном джихаде, а то наступательный джихад – сражение выбора. Фардуль кифая. Хочешь – выходишь, хочешь – не выходишь. Для возвеличивания религии и устрашения врага. Как газуат табук и подобные ему. Маджмуа Фатава, 28 том, 359 страница. Как это стало ясно, у каждого положения есть свои понятия. Наш интернетовский мучтахид набросал кучу высказываний в один котел. В один котел и заставил всех есть эту кашу. Потом приводит наш автор слова шейх Ислам Рахимова, где его спросили о хиджре из места, завоеванного неверной. И говорит, вот его слова, почему же он не сказал, то есть шейх Ислам, оставайтесь и делайте джихад во что бы то ни стало, страница 25. Им понятно, что он хочет сказать. Непонятно, что он хочет этими словами сказать. Шейх Ислам, рахимахуллах, тот же человек, который говорит об обязательности джихада в случае вхождения неверных, он тот же человек, который дает фатву от конкретном случае. Случай, о котором он знает то, что мы не знаем. Если в том месте, куда зашли неверные, не ведется сопротивление, это значит, что по каким-то причинам люди этого места не могут это делать. И шейх Ислам, зная это, не может заставить их делать то, что они не в силах, то, что больше их сил. И эту фатву невозможно понимать буквально и обобщенно, так как если ее сделать общей, получится если сделать общий, получится смысл, противоречащий словам самого шейха ислама об обязательности защищать страну любыми способами. Поэтому становится ясно, что шейх ислам дал фатву о конкретной ситуации, которую он знал. Этот человек обобщает смысл частной вещи. Что он хочет этим сказать? Что шейх ислам приказывает бросать сопротивление сразу же при вхождении врага в страну? Я приведу некоторые слова шейха ислама рахима, которые он сказал в отношении событий, которые происходили в его время. Время нападения татар, нападение которых по сравнению с которым современные события — легкое недоразумение. Вот несколько его слов. И иншалла, если Аллах Сумталя облегчит, в конце этого раздела я приведу полный тафсир, который сделал шейх ислам рахимо, тафсир некоторых аятов сурат Аль-Ахзаб, которые говорят непосредственно о битве Хандак, битве Ахзаб, в котором он сравнивает, в этом тафсире он сравнивает то положение, в котором находился он, с тем положением, в котором находился посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, с его сподвижниками. И каждый может сравнить, насколько актуально то, о чем говорит шейх ислам, как будто он говорит о нашем положении. Вот несколько его слов. Затем сказал Всевышний Аллах: وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. И сказала группа из них: о люди Ясриба, не можете вы здесь воевать, возвращайтесь. Говорит шейх ислам, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям стоял гарнизоном у места Саля и установил ров между собой и врагами. И в это время сказала группа: не можем мы здесь сражаться по причине многочисленности врага, возвращайтесь к Медине. А сказано также в тафсире этого аята, шейх ислам приводит другие мнения в тафсире этого аята, этого слова «ля мукам алякум», нет у вас, не можете вы оставаться, не можете вы удержаться на религии Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям, возвращайтесь к ширку. Не можете вы сражаться, возвращайтесь к прошению безопасности и защиты у кафиров. Просите у них защиту, чтобы они вас не убили. И точно так же, когда пришел враг, татары, были из лицемеров, кто сказал: не осталось исламского государства, необходимо входить в государство татар. Сказали также некоторые люди из знающих и правителей: не жить больше в сирийской земле. Переедем отсюда в Хиджаз, Йемен, Египет. Сказали некоторые: однако польза в подчинении татарам, то есть отсутствие сопротивления. Так же, как подчинились люди Ирака и вхождение под власть татар. Эти три мнения уже были сказаны в тех событиях. Так же, как и были сказаны, эти мнения были уже сказаны в этих событиях, в событиях татар. Так же, как и были сказаны в тех событиях Ахзаб. Так сказала группа лицемеров, у тех, у кого в сердцах болезнь. Так сказали они для людей Дамаска, конкретно и для Сирии в общем. Нет вам возможности на этой земле. Вы не можете оставаться на этой земле. Маджмуа Фатай, 28, том 450, 451 страница. Шейх ислам рахимуа прожил конкретные события, конкретные, реальные, которые происходили с ним, очень похожи на наши события. Все мы сейчас находимся во рву. Мы все находимся во рву. Против нас ополчились полчища кафиров. Пусть каждый спросит себя, где он, по какую сторону рва. Поэтому мы также говорим, эти мнения, как были сказаны во время Ахзаб, И это мнение не касается только непосредственно сражения, потому что мы видим, наше положение касается непосредственно военного сражения. Если ты не находишься в военном сражении в данную минуту, ты все равно находишься в сражении. Ты все равно находишься в сражении. Поэтому эти три мнения были сказаны во время битвы Ахзаб, были сказаны во время вхождения татар. Говорятся сейчас паникерами, которых нужно изолировать от мусульман. Они вносят слабость в ряды мусульман. Сегодняшний паникер абсолютно повторяет слова своих предшественников. Призывает к сдаче, мотивирует о какой-то пользе. Мы их спросим, в чем заключается ваша польза? Позволить неверным полностью закончить вывождение мусульман из религии, насаждая им разврат, свои законы, нормы поведения, раздеть мусульманских женщин, отдать мусульманских детей в школы, в которых будет изучаться история Шекспира вместо истории ислама, демократия, польза в предоставлении возможности, некоторым странам доказать всему миру свою непобедимость, или, может быть, будет больше пользы в том, чтобы заставить их убежать униженными и душевно больными. Ты иногда вообще начинаешь сомневаться в принадлежности этих людей. С кем они? Если ты не можешь воевать оружием, лучше замолчать. Однако, как это показывает практика, эти люди успешно воюют. Только против мусульман. Сказал Всевышний Аллах: «Аль-фитна ту акбару мин аль-катль». Сура Аль-Бакара. Фитна больше, чем сражение. Опаснее. Говорит шейх Ислам, рахимуллах. То есть сражение, несмотря на то, что в нем есть злой фасад, в фитне неверных больше зла и фасада. Маджмуа Фатава, 28, том 355 раздел. Говорит шейх Сулейман Ашкар в вопросе о масляха мурсаля. Вопрос выведения ахкамов отталкивается с той или иной пользы, на которую нет запрета, прямого запрета в Коране или в Исламе. И потом приводит пример. Говорит, нельзя выносить решение об обязательности сдачи, врагу и оставлении джихада под предлогом пользы сохранения жизни и имущества, так как это противоречит шариатским текстам, приказывающим сражаться с неверными и защищать религию и святыни исламской уммы. К тому же в оставлении джихада подвержение себя убийству и уничтожению имущества и в конце концов завоевание неверными страны мусульман. Смысл этих слов основывается на том, что польза, которую предусмотрел шариат, когда узаконил джихад, заключается в возвеличивании религии, устрашении врагов и то, что следует за этим, из великих польз. Подобные слова, если вы помните, упоминал Ибн Кудама и Ибн Хаджа Ласкарани, когда он говорил о вопросе, когда человек, если будет смел, и он знает, или у него есть намерение на устрашение врага, принесение храбрости в сердца мусульман, он может это делать, может наброситься на целый ряд кафиров. Все это аннулирует по сравнению с тем, все это аннулируется, аннулирует по сравнению с этим тот вред, который существует в джихаде, без сомнения существует вред. Те пользы, которые стоят за этим действием, эти пользы аннулируют этот вред. Книга Аль-Водих, страница 151. Затем приводится в отведении, книге отведения, слова ученых, которые говорят о необходимости сплочения рядов для ведения полноценного джихада. Потом тут же противоречится, происходит противоречие этим словам. Говорится о том, обвиняется, что кто-то сделал ведение джихада мерилом правильности человека. И забывается, что в свою очередь происходит, делается мерилом правильности человека отсутствие ведения джихада или отсутствие разговоров о ведении джихада. Откуда все это взято? Может, кому-то приснился Буш, плачущий на груди у Путина, гладящего его по обезьяньям, по его обезьяньям ушам, и кому-то стало его жалко и посчитал своим долгом отомстить за них, или что с вами? Говорит шейх Ислам Ибн Таймия рахимахуллах. Поэтому пришла традиция в том, что начинание, вхождение в знание, то начинает требовать знания джихад, обязывая тех, кто в них зашел, закончить. Подобное начинание хаджу, то есть то, что приобретено и сохранено из знаний и религии, и джихада, нельзя это терять. Те приобретения нельзя терять. Сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, представились мне дела моей общины, хорошие и плохие. Я увидел из плохих дел человека, дал ему Аллах аят из Корана, затем он заснул, то есть не молился им, до тех пор, пока не забыл. Также сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, тот, кто научился метанию, затем забыл его, не из нас. Все это шейх Ислам Рахима передает для показания, что если человек что-то начал делать, и есть определенный успех, он не должен оставлять это. Не должен оставлять. Тот, кто начался метание, затем забыл его, не из нас, передал муслим. Также вхождение, выполнение джихада. Если мусульмане сравнялись с врагом или осадили крепость, нельзя ему ходить оттуда, пока не откроет ее. И поэтому сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не подобает пророку, если он надел шлем, снимать его до тех пор, пока не разрешит Аллах между ним и его врагом. Бухари передает этот хадис. Маджмуа Фатава, 28 том, 187 раздел. Без сомнения, все эти слова, они конкретизированы обстоятельствами, возможностями и так далее. Однако смысл, посмотрите на начальный смысл всех этих вещей. Говорит шейх Ислам. Послушайте слова шейха Ислама ибн Таймия рахима, который прожил те же события, даже хуже, как это уже упоминалось. Слабость мусульман, многочисленность их грехов, многочисленность неверных, фитны, предательство. Если бы автор отведения привел бы хоть одно такое высказывание. Однако, во-первых, такая информация, я думаю, не интересует их. Во-вторых, я не думаю, что он будет, что те книги, из которых он берет, черпает информацию, приводят подобные слова. Почему не приводят подобные слова? Зачем эта паника? Зачем сеять в сердцах мусульман слабость? Не надо нам доказывать, что мы слабы, мы все прекрасно об этом знаем. может настой вообще уничтожить? Говорит шейх Ислам. Единодушно согласились все мусульмане на обязательности сражения с хавариджами и рафидитами и подобные им. Здесь хочу заметить, что шейх Ислам, рахимахуллах, по словам хавариджи, не имеет в виду тех людей, которые те очумевшие считают таковыми. Не всех. То есть, так как такой тип людей, которыми эти люди считают такой тип людей, чтобы сконцентрироваться, такой тип людей, которыми эти люди считают своими правителями, такой тип людей, такие действия, которые исходят от них у шейха Ислама, эти люди не являются таковыми. Те действия, которые выходят от них, так называемых правителей, эти действия у шейха Ислама являются большим куфром. И это придет в отдельном разделе. Это придет в отдельном разделе, иншаллах. Однако он имеет в виду хавариджи, чьи основы убеждения известны в любой книге по акиде. Продолжает шейх Ибн Тамир Рахимо, согласились все мусульмане об обязанности сражаться с хавариджами и рафидитами и подобные им, которые разделили общину мусульман, так же как Али, радиаллаху анху, сражался с ними. Также, если они, то есть татары, присоединили к этому положению ахкам и мушриков, которые являются великим противоречием для религии ислама, каждый, шейх Ислам хочет сказать, то, что если мусульмане согласились со сражением с хавариджами и с рафидитами, как те, которые вышли из джамата мусульман, что говорит тогда о татарах, о которых присоединили ко всему этому, к своим еще заблуждениям, присоединили еще ахкамы, законы, которые абсолютно противоречат исламу и заставили людей подчиняться им. Каждый, кто перебежал из них, каждый, кто перебежал к ним, к татарам, из амиров гарнизона, и не только амиров, их хукм, их положение, положение татар, в них, в этих людях, вероотступничество от ислама по степени, насколько они от них отошли, по степени, насколько они отошли от ислама. И если наши праведные предшественники, назвали тех, кто воспротивился давать закат вероотступниками, несмотря на то, что они постятся, люди, которые во времена Абу-Бакра, радиаллаху анху, которые не хотели давать закат, их назвали вероотступниками, несмотря на то, что они постятся, молятся, и эта группа не сражалась с мусульманами, они не выходили против мусульман, просто они не хотели давать закат. Так как же в отношении того, кто встал с врагами Аллаха? И мы также спрашиваем этих людей, как же в отношении того, кто встал с врагами Аллаха и его посланника, убивать мусульман? И вместе с этим он просит шейх Ислам Рахимова убежище от Аллаха. Если бы эти татары, воюющие против Аллаха и его посланника, завладели бы землей Сирии и Египта, в это время это привело бы к исчезновению религии ислам и его обрядов. Прежде чем продолжить, хочу заметить, что тот тип людей, который отчаянно защищает автора победы, и у шейха Ислам является вероотступником. А воюющие с ними, с этим типом людей, являются муджахидами. Так чьим словам в этом случае мы будем склоняться в понимании Корана и Сунны? К словам человека? Вся община, вся умма признала его как ученого, как великого ученого. который жил на истине и умер, иншалла, на истине, который видел события намного хуже наших. Или я знал слова самообольстившихся невеж. Подумай, слушающий, где ты, с кем ты? И у кого ты в самом деле берешь знания? Я не прошу опять же хочу повторить, не прошу, цель этого и работы не является доказание каких-то вещей, заставить принять те слова, о которых я говорю. Хочу доказать, что не все так просто, что не все так просто. Не надо заниматься монополией истины, монополией понимания всех глобальных вопросов. Продолжает шейх Лислам Рахимула. Что же касается группы из Сирии, была группа определенная людей из Египта и подобные им, то они в это время являются сражающимися за религию Аллаха. И они более достойны для вхождения в победоносную группу, о которой упомянул посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал: «Не прекратит быть группа, не прекратит существовать группа из моей уммы, явные на истине. Не помешает им тот, кто противоречит им, и тот, кто оставляет их без поддержки. И так до тех пор, пока не наступит час. И тот, кто размышляет, это слова шейха Ислама, и тот, кто размышляет над состоянием мира в это время, знает, что эта группа самая сильная из групп, прочная знанием, делами, джихадом, с востока земли и до запада. Поистине они сражаются с огромным войском мушриков и людей Писания. Их сражения с христианами и мушриками, турками, лицемерами, входящих в рафидитов и других. Как исмаилиты и подобными из карамитов. Шейх Ислам перечисляет группы. Посмотрите, какие группы. Разного вида шииты, Ахлиль-Китаб, лицемеры, татары. Их сражения известны. Сражения этой группы известны с этими людьми. И величие, которое является у мусульман на востоке земли и на западе по причине их величия. И поэтому, когда они потерпели, эта группа потерпела поражение, в 699 году вошло в мусульман такое унижение и поражение на востоке земли и на западе, которое не знает ни один, кроме Аллаха. Посмотрите, обратите внимание на понимание этого человека, как мусульмане терпят большое унижение, когда кафиры побеждают мусульман. Маленькая эта группа будет или большая. И рассказывать об этом очень много. Итак, жители, сейчас шейх Ислам Рахима будет перечислять или описывать состояние, их состояние в то время. Итак, жители Йемена в это время слабы, не способны вести джихад, целое государство. Они подчиняются правителям, которые завладели этой страной. Что же касается жителей Хиджаза, то большинство из них или большая часть вышедшие из шариатских, они являются вышедшими из шариатских обязательств. Много грехов в них. В них нововведений и заблуждений и разврата степень, такая большой уровень, который не знает никто, кроме Аллаха. Люди веры и религии слабы, неспособны. И поистине нет силы и величия в это время, кроме как не у людей ислама. То есть величие в это время, о котором говорит шейх Ислам Рахимула, есть у всех, у кого угодно, только не людей ислама. Как будто он говорит, Сафанова, как будто он говорит про нашу ситуацию. Если унизится эта группа, воюющая группа, я прибегаю от этого к Аллаху, будут жители Хиджаза самыми униженными людьми. Тем более, что рафидийство господствует там, в Хиджазе. Правление этих татар воюющими с Аллахом и его посланником, сейчас отвержены, оттолкнуты. И если они победят, Хиджаз полностью обратится в нечестие, абсолютно предастся фасаду. Что же касается стран Африки, то большинство из них, бедуины, и они из худших созданий. Более того, они достойны, чтобы против них велся джихад. Далекий Магриб, несмотря на завоевание европейцами большинства их стран, там они не встают на джихад с христианами. Мало того, в их военных гарнизонах много христиан, носящих крест. Если татары завоюют эти страны, люди Магриба будут самыми униженными людьми. Тем более христиане выйдут к татарам и станут одной партией против людей Магриба. Все это и другие вещи разъясняют, что та группа, которая находится в Сирии и Египте, в это время они являются подразделением ислама. Их величие – величие ислама. Их поражение – унижение, унижение и поражение для ислама. Если татары их захватят, победят, не останется для ислама ни величия, ни высокого положения, ни высокого слова. Маджмуа Фатау, 22 том, 532 раздел, 534. Пусть слушающий поразмышляет над тем тяжелым положением, в котором находилась исламская умма того времени. Однако, по милости Аллаха, всегда есть люди, которым Аллах в трудные минуты внушает твердость. Посмотрите также на взгляд шейха ислама на ту группу, которая воюет, несмотря на то, что их очень мало. Большая масса мусульман на ту группу воюет, несмотря на то, что их очень мало. Большая масса мусульман завоеваны, не могут воевать, погрязли в грехах. Посмотрите, как желает шейх ислам продолжение совершения джихада со стороны этой маленькой группы. Как он связывает вхождение к мусульман унижение по причине поражения этой группы и наоборот. Затем сравните эти вещи с направлением, с идейным направлением, которое хотят задать паникеры путем призывания к мусульман к сдаче, оставлению всякого сопротивления, предательству тех единственных, которые обороняются и являются причиной страха неверных.